Игорь Вагин. Как развить уверенность в себе и поднять самооценку. Глава первая. Будь увереннее в себе. Эпиграф. На конференции в Москве Билла Гейтса спросили: «Как вы считаете, какие факторы успеха необходимы каждому в 21 веке?» На что он ответил: уверенность в себе и высокая самомотивация. Неуверенность – штука опасная. Вот лишь несколько негативных ее последствий. Неуверенному человеку меньше доверяют другие. У неуверенных людей вечно сниженное настроение. Неуверенность порождает боязнь нового, новых контактов, новых проектов, новых приключений. С уверенным человеком все наоборот. Ему легче влиять на других людей. У него всегда хорошее настроение. Он более креативен и активен. Уверенность в себе зависит от культурных особенностей. Еврей знает, что принадлежит к Богом избранной нации. И потому Бог всегда его защитит. Мусульманин уверен, что его поступками руководит единственно верный закон. Современные американцы ничуть не меньше верят в свою ценность и исключительность. Японцы считают себя элитой Востока. Секрет их в том, что они знают, что в каждом из них живет божественный дух Ками. Почувствовав этот дух, человек может слиться с ним, и тогда он обретет полную уверенность. Уверенность в себе – это одно из самых интересных свойств человеческой психики. Но надо сказать, что эта тема еще очень мало разработана в психиатрии, психотерапии или психологии. Разные люди в слово «уверенность» вкладывают совершенно разный смысл. Поэтому на тренингах я говорю аудитории, прежде всего, я им предлагаю определить, что же все-таки такое эта пресловутая уверенность. И можно выделить три ключевых определения. Уверенность в себе – это вера в то, что в нас есть нечто большее, чем мы о себе знаем. У каждого имеется скрытый потенциал. Подумайте, ведь когда-то вы даже ходить не умели, а теперь? Было время, когда вы не могли читать и писать, не умели плавать или водить машину. И все это вы постепенно освоили, ведь человек – существо обучаемое. Причем обучаемое достаточно быстро. Если вы чего-то не способны сделать сейчас, это вовсе не означает, что так будет всю жизнь. Вот почему, прежде чем накачивать своих учеников уверенностью, я предлагаю им написать 5 доказательств выше приведенного тезиса, опираясь на собственный потенциал, на собственный жизненный опыт. Второе ключевое определение. Уверенность в себе – это вера в то, что в трудной ситуации на себя положиться можно. У всех у нас не раз в жизни бывали сложные моменты. И иногда мы могли рассчитывать только на себя, иногда еще и на помощь окружающих. И все же нет человека, который хоть раз бы не был вынужден действовать по примеру барона Мюнхгаузена. Собственноручно вытягивать себя за волосы из болота неудачи. Поэтому на тренингах участников я прошу описать 5 случаев, как они сами помогали себе в сложных, кризисных ситуациях. Третье ключевое определение – уверенность в себе – зависит от ответа на вопрос, кто мы в этом мире – эксклюзив или посредственность? Действительно, кто вы – выскочка или человек из стада? Этот вопрос я задаю аудитории всякий раз, когда заходит речь о уверенности. Прежде чем переходить к упражнениям на развитие уверенности, необходимо провести своеобразную диагностику. Насколько лично вы уверены в себе? Необходимо разобраться, как часто и какие симптомы уверенности и неуверенности у вас присутствуют. Итак, мы начинаем. Общее внутреннее состояние. Симптомы неуверенности. Иллюзия уменьшения тела в размерах. Желание провалиться сквозь землю, стать незаметным для окружающих. Отсутствие внутреннего стержня. Кажется, будто мы превратились в амебу. Отсутствие энергии. Нарушение координации движений. Непонятно, куда девать руки, ноги. Язык заплетается. Обилие в речи слов паразитов, неясностей, потеря смысла сказанного. Ощущение своей пришибленности, словно чем-то вас придавили сверху. И наоборот, симптомы уверенности. Иллюзия увеличения в размерах. Меня много. Отсутствие страха перед другими. Желание быть в центре внимания. Появление стержня внутри вас. Спина и плечи распрямляются. Появление внутренней силы. Прилив энергии. Легкость во всем теле. Крылья за спиной. Отличная координация движений. Хоть пляши чечетку, танцуй танго или делай сложные акробатические пируэты. Речь четкая, ясная, легко подбираются слова. Легкость во всем теле. Ощущение крыльев за спиной, чувство полета. Это то, что касается внутреннего состояния. А что происходит в душе у неуверенных людей? Тревога. Ощущение собственной слабости, беззащитности, стыд за себя, беспричинное чувство вины, сниженное настроение. Признаки уверенности. Повышение самооценки. Я герой своей жизни. Уверенный взгляд в будущее. Повышенное настроение. Что же происходит в голове у неуверенных людей? Постоянные сомнения, аналитический паралич, быть или не быть, делать или не делать, повышенное внимание к мнению окружающих. Что будет говорить княгиня Марья Алексеевна? Боязнь ответственности, страх за будущее. Что же происходит в голове у уверенных людей? Отсутствие страха перед выбором. Принятием решений, отсутствие страха перед ответственностью, уважение к чужому мнению сочетается с готовностью самостоятельно выбирать свой путь. Вера, что все будет хорошо. Протестировав себя по этой таблице, попробуйте определить, как долго длятся у вас периоды уверенности или неуверенности, неделями, месяцами, годами. С чем вы живете большую часть времени? С уверенностью или с неуверенностью? Иной раз на тренинге выясняется, что люди вообще понятия не имеют, что такое уверенность в себе. В этом случае используются следующие приемы. Техника «Лучшие воспоминания». Вспомните моменты, когда вы испытывали чувство максимальной уверенности в себе. Может быть, это был первый результат на спортивных соревнованиях, выступление на концерте, или вы просто что-то сумели сделать лучше других. Вспомните момент, когда вы чувствовали себя героем. Еще раз эмоционально, ярко переживите его. Отметьте основные признаки вашей уверенности, о чем мы говорили чуть ранее. Вторая техника ваш герой. Постарайтесь войти в роль того человека, которым вы восхищались или восхищаетесь теперь. Вспомнить книжных героев или героев кинофильмов. Можно создать сводный образ идеального героя, такого, каким бы вы хотели быть в жизни. Представьте его ярко, вживитесь в его характер, привычки. Наконец, слейтесь с ним воедино. Представьте, что, уснув ночью, вы проснулись в образе этого героя. Он живет вашей жизнью. Он живет внутри вас. И вы чувствуете его мысли, его чувства, его эмоции. Неуверенность является причиной самых разных проблем. Именно она мешает, к примеру, проводить презентации, выступать с докладами перед большой аудиторией. Одна из моих учениц, известный политтехнолог, пришла на тренинги, чтобы подготовиться к защите докторской диссертации. Она сказала, что не уверена в себе, боится выступления. Эта женщина была прекрасным практиком. Но защищалась она на кафедре, где у нее имелась масса завистников и недоброжелателей. Она призналась мне, что боится предстоящего выступления до дрожи, до обморока. Я начал свою работу с того, что предложил ей представить, что выступать будет вовсе не она, а другой человек, способный в любой ситуации говорить четко, громко, уверенно. Я спросил ее, кто является для нее подобным эталоном уверенности. Оказалось, Владимир Вольфович Жириновский. Во время сеанса моя ученица как бы слилась с ним, представив себе, как она ощущает его мысли, образы, картины, возникающие у него в голове во время выступления, даже его характерные движения и жесты. В таком режиме мы провели с ней 3 сеанса. Далее еще 3 занятия были посвящены формированию взгляда на себя со стороны. Ученица четко представляла себе собственное идеальное выступление. Громкое, уверенное, аргументированное. Она словно смотрела на себя глазами собственной аудитории. Кстати, нам с ней пришлось поменять и предполагаемый текст выступления. Он был сух, скучен и невыразителен. А мы добавили туда побольше метафор, притч, образов и интересных примеров. Далее моя ученица стала работать перед зеркалом уже дома. Сама старательно пародировала Жириновского. На следующих 3 сеансах я собрал небольшую аудиторию, человек 20, перед которой ученица выступала в течение 10-15 минут. Все это снималось на видео. А в перерывах мы с ней отрабатывали текст, а также, самое главное, работали с корсетом уверенности. Имеется в виду взгляд, позы, жесты уверенного человека. Постепенно она научилась контролировать настроение аудитории, общаться с ней. В течение еще 3 сеансов я погружал свою ученицу в глубокий транс, внушая ей собственную поддержку, формируя образ успешного выступления. В итоге выступила дама просто блестяще. Удивленные коллеги подходили и пожимали ей руку. Честно говоря, мы думали, ты не вытянешь. Но ты всех поразила. Ты же просто преобразилась. Уже отталкиваясь от полученного таким образом примера уверенность, можно переходить к тренировке с помощью других, более сложных психотехник. один из самых жестких страхов – страх перед собственной внешностью. Вернее, страх, ее не соответствуя общепринятым законам красоты. Но что же такое есть эта таинственная красота? Женская сексуальность и привлекательность зависят вовсе не от внешних параметров, а от внутренней энергии. Бывают красавицы, которые холодны, как лед, и наоборот, сексапильные дурнушки. Помните, подсознательно сексуальность всегда ассоциируется с сильной энергетикой и здоровьем. Слабость и болезненность никого не привлекают. В конце концов, только извращенцам нравится спать с трупами. Нас тянет к энергичным людям, а вовсе не красавцам. И секс-символами во все времена становились именно те, из кого жизненная сила била ключом, даже при отсутствии заметных внешних данных. Стоит также прибавить сюда и оригинальность, умение общаться, одеваться просто и со вкусом, и без нарочитости и вульгарности. Традиционно считается, что красивая внешность и высокий рост способствуют повышению уверенности в себе. Но я знаю массу коротышек, которые не отличаются особой красотой, но чья уверенность бьет через край. Как пример: Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Наполеон, Владимир Ленин. Во времена, когда я работал в Минздраве и в Миннауке, я не раз замечал, что уважаемые люди, директора НИИ, академики, частенько отличаются малым ростом, в то время как их замы, стоящие на ступеньку ниже, высокие, красивые мужчины. Они всегда выглядят увереннее, я имею в виду невысоких директоров НИИ, чем свои высокие коллеги. Человечество испокон веков бьется над понятием красоты. Кто-то говорит о определенных соотношениях и пропорциях, кто-то пытается создать собственный эталон. Но ведь даже представление о самой красивой женщине меняется из века в век. Веяние моды постоянно воздействует на умы, и то, что привлекало глаз еще лет 10-20 назад, сегодня уже далеко не является эталоном. Это касается не только внешности людей. Ведь за короткий промежуток полностью меняются образы. И в дизайне жилья, одежды, автомобилей, мебели, аудио- и видеотехники. Красота – штука до безумия динамичная. Как же представления о красивом влияют на уверенность человека в себе? Да никак. Здесь скорее обратный процесс. Понимание собственной красоты зависит от уверенности в себе. Разумеется, серьезные безобразные дефекты внешности сразу бросаются в глаза. Это скорее исключение. Но менее важные вещи зависят исключительно от вашей точки зрения. Так горбинку на носу одна женщина представит как свою изюминку, а другая увидит в ней уродство и серьезную проблему. Каждый решает сам. Люди, как правило, молодые, мечтают о физическом совершенстве. Но что есть физическое совершенство? Стоит ли ориентироваться на голливудских кинозвезд? Посмотрите несколько фильмов. Актеры вовсе не отличаются неземной красотой. Однако под конец мы влюбляемся в этих героев, потому что им удается передать шарм, динамику прекрасных мыслей, чувств, неповторимость характеров. Холодная и красивая статуя порой кажется непривлекательной, а девушка может быть не слишком красивая, но живая, доброжелательная, уверенная в себе, с радостью и огоньком в глазах, привлечет к себе не одного мужчину. Не секрет, что пластические операции в различных клиниках красоты в последнее время приобрели особую популярность. Но нередко, даже после того, как человек лег под нож, он не чувствует себя счастливым. Операция не приносит ожидаемой радости и довольства собой. Секрет в том, что причина неуверенности у нас внутри, а не на лице. Над своим характером хирургическую операцию не проведешь. К пластическим хирургам часто приходят люди, которым плохо в собственном теле и душе. Они чувствуют себя чужими. Их мучает неуверенность в себе. Но червоточина не во внешности, а в глубине «я» такого пациента. И как его не режь, радости ему это не прибавит. У меня была клиентка, которая к моменту попадания на тренинг уже успела сделать аж 4 пластические операции, однако по-прежнему была недовольна своей внешностью. Она резала нос и живот, увеличивала грудь, делала подтяжку, но все равно постоянно злилась и брюзжала. Ей прежде всего была необходима психотерапия, которая научила бы ее любить себя и свою внешность. Позднее она призналась мне, что, несмотря на строгий запрет, собиралась втайне проделать и 5-ю операцию. Но тренинги оказали свое действие, и она вовремя остановилась. И я убедил ее, что есть масса людей, вполне довольных своей «неклассической», в кавычках, внешностью. И в ее случае корректировать надо не тело, а отношение к себе. Тот, кто способен измениться внутренне, в операциях не нуждается. Не верите? Ну что же, тогда идите и поддержите хирургов-косметологов, которые последнюю булку дожевывают. Нынче они за все берутся, даже если для операции нет никаких нужных правдоподобных показаний. Наша самооценка и уверенность зависят от того, какими мы видим себя, какой наш я-образ. Закройте, пожалуйста, глаза и представьте себя, что вы стоите перед большим зеркалом. Оцените по 10-бальной системе вашу привлекательность и насколько вы производите впечатление уверенного в себе человека. Итак, сколько баллов? 3, 5, 7, 9? Если 10, 9 и 8, это нормально. Но если 4, 5, 6, 7, значит, у вас проблемы с уверенностью, проблемы с самооценкой. Вам нужно работать и работать. Помните, ваша красота – это ваш внутренний настрой, ваше отношение к жизни и к людям. Напоследок небольшое упражнение с моего тренинга. Называется оно «Зеркало для героя». Закройте глаза и представьте, что вы находитесь в большой комнате с 2 зеркалами на противоположных стенах. В одном из них вы видите свое отражение. Ваш внешний вид, выражение лица, поза – все говорит о крайней степени неуверенности. Вы слышите, как робко и тихо вы произносите слова, как ваш внутренний голос твердит: «Я хуже всех». Постарайтесь абсолютно слиться со своим отражением в зеркале и почувствовать полное погружение в болото неуверенности. С каждым вдохом и выдохом усиливаете ощущение страха, тревоги, сомнений, мнительности. А потом медленно выйдите из зеркала и отметьте, как ваш образ неуверенного человека становится все более тусклым и, наконец, гаснет совсем. Вы уже никогда не вернетесь к нему. Медленно повернитесь и всмотритесь в свое изображение в другом зеркале. Вы уверенный в себе человек. Память подсказывает вам три самых ярких события вашей жизни, когда вы были на коне, когда вас захлестывали волны уверенности, когда вам было море по колено. Вспомните звуки, образы, запахи, сопровождающие тогда ваши чувства уверенности. И ваш внутренний голос прорвался наружу. «Я верю в себя! Я уверен в себе!» Красный столбик вашей уверенности поднимается по шкале градусника уверенности с каждым вашим вдохом и выдохом и приближается к 100-градусной отметке. Каков цвет вашей уверенности? Наполните себя им. Красный, зеленый, голубой, фиолетовый — это не важно. Создайте вокруг себя ауру цвета уверенности. Добавьте музыку уверенности. Вспомните, какая музыка повышает вашу уверенность в себе, вера в себя. Стоит послушать эту мелодию, и мурашки бегут по коже. Постарайтесь увидеть символы, образы вашей уверенности и слейтесь с ними. Представьте себе размашистую надпись с золочеными буквами на огромной базальтовой плите. «Я уверен в себе». Вспомните, представьте себе огромный зал. Вы стоите на сцене, и вам аплодируют десятки тысяч человек. И под конец глубоко вдохните, выдохните и откройте глаза. Сколько баллов уверенности у вас сейчас? Идеально, если будет 10-9. Один из наших учеников, который долго не мог найти работу, уже в процессе тренинга быстро получил необходимую, неплохую должность. Когда его спросили, как это получилось, он ответил: «Я просто раньше никогда не был уверен в себе. Как только я почувствовал уверенность в себе, я смог великолепно презентовать себя и произвести впечатление на руководителя компании». Еще один молодой человек до тренинга очень стеснялся подходить и знакомиться с девушками, а пройдя курс, прямо в коридоре познакомился сразу с тремя милыми дамами. Одна моя ученица, пройдя тренинг, сумела авторитетно обратиться к начальнику и потребовать прибавку к зарплате. И получила ее. Другая женщина после 2 дней занятий смогла уверенно поговорить со своим мужем, который раньше серьезно ее не воспринимал. А теперь он даже предложил ей уйти из маленькой фирмы, которую она организовала, и вместе с ним заняться по-настоящему большим бизнесом. Вот что мне рассказала одна участница моих тренингов. «У меня рядом с домом вокзал, и меня вечно там караулили цыганки. Сколько раз я из-за них оставалась без копейки. Подходили, привязывались и все. Но после тренинга все изменилось, как по волшебству. Увидят меня и резко уходят в противоположную сторону. Мне даже любопытно стало. Решила подойти и спросить их, что же изменилось?» «Вот что мне сказала одна из цыганок. А ничего не изменилось, милая, просто ты стала другая.